Глава 12. Зима вскочила с кровати еще затемно. Она быстро приготовила себе тосты, съела их, заплела хвост и тут же натянула на голову шлем, решив даже не переодеваться во что-то более приличное из старой пижамы в горошек. Знакомая загрузка отдалась мурашками предвкушения по телу. Перед Зимой нарисовалась знакомая избушка. Она несколько раз моргнула и поняла, что метель за окном прекратилась. Избу заливал мягкий зимний свет утра из окна. Яра рядом тоже не было. Разве так должно быть? Зима встала на ноги, дверь избы открылась. Внутрь вошел Яр, заметил ее и замер. «Доброе утро», — неловко произнесла Зима. Яр нахмурился и резким движением закрыл дверь за собой. Зиме стало не по себе. Яр поставил ведро с водой на пол, затем сел на стул и в упор посмотрел на Зиму. «Кто ты?» — неожиданно спросил он. Зима растерялась. Яр заметил ее отсутствие. Почему? Ни в одной части этой саги персонажи не запоминали исчезновение игрока. Странно, что и время здесь продолжило идти. В замке такого не наблюдалось. «Меня зовут Зима». «Я не об этом», — прервал ее Яр. Его внимательные карие глаза начали сверлить в ней дыру. Происходящее нравилось ей все меньше. Зима сделала шаг назад. Яр неожиданно расслабился и поднял руки вверх. «Прости. Я, наверное, тебя напугал. Ты неожиданно исчезла прямо на моих глазах, чем очень взволновала. Как бы я ни старался найти тебя, у меня это не получилось. Еще и это странное ощущение. Я ничего не понимаю». Яр потер руками виски. Зима замерла. Он не только заметил ее исчезновение, но и искал ее. Разработчики решили устроить слом четвертой стены. Наконец-то началось что-то интересное. «Про какое ощущение ты говоришь?» — заинтересовалась Зима. Яр снова напряженно посмотрел на нее. Он будто бы решал, стоит ей рассказать или нет. Зима сложила руки на груди и подняла одну бровь. «Это сложно. Я не совсем понимаю, что со мной происходит. Меня очень к тебе тянет. Я не понимаю, как жил раньше до твоего прихода». Голос Яра стал тише, а потом он и вовсе перешел на едва уловимый шепот. «Будто ты даешь мне смысл жить дальше. Меня это пугает». Зима удивленно на него посмотрела. «Ну вот и что она должна на это ответить?» Яр печально рассмеялся. «Теперь ты считаешь меня ненормальным?» «Вполне понимаю. Мы встретились всего пару дней назад, а я тут такой бред говорю». «Ты не прав. Я не считаю тебя сумасшедшим. Это, можно так сказать, мое проклятие», — задумчиво сказала Зима. Яр фыркнул, не поверив ей. Зима и сама для себя звучала не очень убедительно. «Я знаю толк в проклятиях, поэтому точно могу сказать, что у тебя его нет», — произнес Яр. «Это как-то связано с твоей уверенностью в своей невезучести?» — уточнила Зима. Опустилась тишина. Зима с любопытством рассматривала его лицо. Яр отвел глаза в сторону. Один из его светлых локонов выбился из низкого хвоста и упал на лицо. Зима почувствовала почти непреодолимое желание убрать его волосы обратно. Она сама не заметила, как подошла к нему ближе. Яр поднял на нее взгляд и нахмурился. Дверь в избу открылась, пропуская внутрь холодный воздух. «Ух, ну и холод сегодня. Жуть просто», — сказала ввалившаяся внутрь рыжеволосая девушка лет 20 в коричневой шубке. Она заметила Зиму, и ее энтузиазм тут же угас. Девушка нахмурилась и чуть ли не оскалилась. «Кто это, Яр?» — надменно спросила она. «Это моя гостья Зима», — представила она ее и посмотрела на Зиму. «А это моя соседка Ель». Зима кивнула ей. Ель фыркнула. Яр растерянно посмотрел на них. Ель перевела взгляд на Яра. «Ты разве здесь сейчас должен быть? До праздника остались считанные часы. Надо все подготовить», — заявила Ель. Зима удивленно приподняла бровь. «Ее что, не было здесь больше суток?» Игра становилась все страннее. «Прости, я потерял счет времени». Яр тут же подскочил на ноги. «Вот именно. Поторапливайся». Ель знающе кивнула. Зима взяла свое пальто и начала одеваться. «А ты куда собралась?» — с угрозой спросила Ель. Зима нахмурилась. Если эта пиглица скажет ей еще хоть что-то, то она за себя не ручается. «Зима мой гость, я не могу оставить ее здесь одну», — непреклонно произнес Яр, а затем снял с крючка шубу и протянул ее Зиме. «В пальто будет очень холодно. Надень лучше мою шубу. Она, конечно, не новая, но...» «Спасибо», — прервала его Зима. Она взяла шубу из его рук, специально коснувшись пальцами его кожи. Щеки Яра тронул румянец. Зима улыбнулась. Ель посмотрела на нее с такой неприязнью, что Зима почти физически ее почувствовала. Она проигнорировала это, оделась и вышла на улицу. Под ногами тут же захрустел снег, а глаза чуть не ослепли от яркости белоснежного снега. Яра вовремя схватила ее за локоть, помогая устоять на ногах. Зима ответила ему еще одной улыбкой. Яр кивнул, отпустил ее и пошел вперед. Ель догнала Зиму и на несколько секунд притормозила. «Только тронь его, и я тебя на куски порву», — прошептала она и побежала за Яром. Зима даже среагировать не успела. «Не слишком ли рыжая зазналась?» «Захочу и трону», — чуть слышно проворчала Зима. Еле ее не услышала. Они с Яром начали о чем-то перешептываться. Зима почувствовала себя совместно покинутой. Начался долгий путь. Солнце уже покинуло зенит, когда они дошли до елок, и Яр указал рукой на проход. Зима нырнула в него, вылезла с другой стороны, и у нее тут же дух от красоты сперла. Одно дело знать о том, что в этом мире, кроме драконов, есть и другие существа, а другое — видеть их в реальности. Мимо прошел увешанный гирляндами кентавр. Он едва не удостоил взглядом Зиму. Гарпии наверху украшали засыпанные снегом деревья рядом с незамерзающим прудом, в котором плескались русалки. Маленькие феи перетаскивали туда-сюда снежинки, а закутанные в шубы зеленоволосые друиды поворачивали ветви огромной елки в центре, пытаясь распушить ее еще больше. «У нас все идет по плану», — сказала сзади Ель Яру. «И это отличные новости», — ответил он. «Яр!» — услышала Зима окрик мальчика. Спустя минуту несколько мохнатых ребятишек окружили Яра и начали наперебой ему что-то рассказывать. Одна девочка с волчьими ушами и хвостом в упор посмотрела на Зиму. Она в ответ растерянно помахала ей рукой. «Что здесь человек забыл?» — спросила девочка, указав на Зиму пальцем. Все внимание резко переключилось на нее. Существа замерли, опустилась оглушающая тишина. Зима сжала руки в кулаки, чтобы не покраснеть от смущения. «Она моя гостья», — в миллионный раз повторил Яр. «Ей здесь не место», — произнес сухонький старик с длинной бородой и колпаком на голове. «Брось сон», — попытался перебедить его Яр. «Нет, она уже и так дел наворотила», — проворчал старик. «Простите, но я вас впервые вижу», — не выдержала Зима. «Конечно, впервые, принцесса. Однако это не отменяет того факта, что из-за вас наши защитники и правители ушли», — жестко ответил ей сон. Зима растерялась. Она обвела собравшихся взглядом и, наконец, поняла их к ней неприязнь. «Я не запрещала стихийным драконам заниматься своими подчиненными». Девочка рядом с Зимой зарыдала, прервав ее. «Не заставляй Яра уходить!» — протянула она. «Зачем мне это?» — растеряла Зима. — Потому что... — Уна! — рявкнула Ель, но не успела заткнуть ребенка. — Яр тоже дракон! — закончила девочка и закрыла рот руками под взглядом Ели. Зима потерянно посмотрела на Яра. Он кивнул в подтверждение ее слов. В первой части Зима собрала всех оставшихся драконов без исключения. — Так кто же? От догадки Зима сделала шаг назад. На лице Яра выступила боль. — Да, я наполовину дракон. «Мой отец — дракон тьмы. Вы убили его несколько лет назад», — подтвердил Яр. Зима замерла. В ее голове все это плохо укладывалось. Яр отвел взгляд в сторону. Он совсем не походил на своего упрямого и ужасающего отца, развязавшего кровопролитную войну. Зима присела на корточки перед девочкой и улыбнулась ей. «Я не собираюсь никуда его забирать», — ответила Зима. Уна плакать перестала, но доверия в ее глазах так и не появилось. Зима встала. «Полагаю, мне здесь не рады. Желаю вам хорошо повеселиться на празднике», — произнесла Зима, развернулась и посмотрела на Яра. «Тьма не обязательно приносит неудачи. У тебя с отцом вообще ничего общего нет». Закончив фразу, Зима начала пробираться сквозь елки наружу. Уже начало темнеть. С неба вновь посыпались снежинки. Зима глубоко вздохнула. «Что ей теперь делать? Возвратиться к презирающим ее существам ей гордость не позволит. А к драконам совсем не хотелось идти. «Зима!» — услышала она голос Яра и обернулась. Он подбежал к ней и попытался отдышаться. «Ты не боишься меня?» — неожиданно спросил он. «А должна?» — уточнила она. «Если судить по реакции твоих друзей, то я представляю для тебя куда большую угрозу, чем ты для меня. Они переживают, потому что люди не очень хорошо относились к темному дракону. Да и тебе он причинил много зла». Яр замялся. Зима заливисто рассмеялась. Будь она действительно той принцессой, что потеряла семью из-за дракона тьмы, то эта ситуация выбила бы ее из колеи. Но она всего лишь игрок. С родителями здешней принцессы ее ни в одной из частей так никто и не познакомил. «Что было, то прошло», — пояснила она Яру свою позицию. «Драконов я не боюсь, и делать что-либо с тобой без твоей воли не собираюсь». «В таком случае могу ли я?» — Яр откашлялся. «Могу ли я провести этот праздник с тобой?» Зима столкнулась взглядом с его карими глазами и почувствовала, что у нее ноги подкашиваются. Яра вдруг стало слишком много и мало одновременно. Подобное с ней происходило впервые. Разве может так сильно тянуть к вымышленному персонажу? Какая глупость эта ваша любовь? Да,